Мне всего 5 лет, а я уже курю. Мне всего 5 лет, а я уже и пью. Но никогда не будет отец меня ругать, а будет он напротив хвалить и целовать. Ведь мой папа панк, ведь мой папа панк. Он слушает Sex Pistols, он слушает Пурген. Когда поет с друзьями, заглушит твой сирен. На стареньком Урале гоняет по лесам и лазит с бодунища по верхним этажам. Ведь мой папа панк, ведь мой папа панк. Вонючая футболка, вонючие носки, волосы до жопы и в ухе 2 серьги. Наколка на коленке, виват анархия, и даже как-то страшно, каким же буду я. Ведь мой папа-панк, ведь мой папа-панк, мой папа-панк.